«Я знаю», — он обернулся, — «я ведь часто вижу Ирену». «Ну и как? Нет желания проявить нежные отцовские чувства?» «Ты стала злой, Елена». «Я и раньше была злой. Просто сейчас у меня появилась возможность говорить все, что думаю». «Так о чем ты хотел попросить?» Мужчина достал из полиэтиленового пакета коробку и поставил на стол. Хозяйка рассмеялась. «Ты решил на этот раз купить меня за бутылку Наполеона? Это я так постарела или ты обеднел?» Вальтер сморщился, словно от удара. «Перестань. Мы друг друга стоим». Он открыл дверцы бара и достал бокалы. «На самом деле это даже не просьба, а скорее деловое предложение». «Вот как? Ну-ну, поведай». Вместо ответа гость неторопливо наполнил бокалы. Один взял себе, второй протянул своей собеседнице. «Елена, ты единственный человек, которого мне не нужно обманывать. Ты знаешь обо мне самое плохое». Мужчина сделал глоток и откинулся в кресле. «У меня страшные неприятности. Меня лишили лицензии. Больше я не врач». «Почему?» Елена Сергеевна взяла протянутый бокал и присела рядом. «Что произошло?» «Операция кончилась неудачно, и пациент умер». Хозяйка пожала плечами. «Ну так что? Я полагаю, на операционном столе каждый день умирают десятки людей. Или ты вместо аппендицита вырезал сердце?» Вальтер сидел в кресле, прикрыв глаза. «Он был очень богат, Елена, чудовищно богат. А наследникам срочно понадобились деньги. Ну, почему, скажи, почему он не хотел им ничего дать при жизни?» Мужчина почти плакал. «Ах, вот оно что!» Елена задумчиво смотрела в бокал. «И много было у тебя таких жадных при жизни?» «Трое. Как же тебя не посадили-то?» «Доказать не смогли». Он налил еще коньяк и залпом выпил. «Но с лицензией пришлось расстаться». «Значит, тебе не плакать, а радоваться надо». Она встала и пошла на кухню. Гость последовал за ней. «Радоваться? Да со мной никто не хочет разговаривать. Моя родная сестра запретила даже звонить. С мыслью о работе надо распрощаться. На что, по-твоему, я должен существовать?» Елена Сергеевна звонко рассмеялась. «Надеюсь, ты не пришел у меня в долг просить?» Вальтер помрачнел еще больше. «Твоя ирония неуместна. Я хочу предложить тебе миллион, может, даже больше». Лунина перестала улыбаться и внимательно посмотрела на гостя. «Миллион чего? Рублей?» «Разумеется, марок, но правда не завтра и даже не послезавтра. Зато готовиться нужно начинать прямо сейчас». «Что-то связанное с девочками?» «Да». Вальтер выдохнул, одним махом опрокинул коньяк, поморщился и тряхнул головой. «Я не помню, говорил уже, но семья моей сестры очень богата. Кроме всякой недвижимости и прочего, они владеют уникальной коллекцией бриллиантов, общую стоимость которой даже трудно определить. Эти камни по традиции принадлежат старшему ребенку в семье». «То есть сейчас они принадлежат Ирене?» — как бы между прочим спросила хозяйка. «И да, и нет. В настоящий момент драгоценности являются собственностью ее отца. Я имею в виду мужа Марго. Ирене их передадут за неделю до ее свадьбы». Елена Сергеевна поставила на поднос две крошечные чашки с кофе и протянула поднос Вальтеру.